Для гомосексуалиста Фердинанд был чересчур неряшлив. И чересчур гомосексуален для охотника за головами. «Имбау, Рейд и Бакли», — сказал я. «Ты раньше говорил», — сказал Фердинанд. «Ну и как оно при ближайшем рассмотрении? Лучше, чем Кютё?» Я улыбнулся. «Это девятишаговая система ведения допроса, Фердинанд. Это как автомат по сравнению с рогаткой. Штука, которой грязь не боится и пленных не берет, но дает быстрый и надежный результат». «И какой же результат, Роджер?» Я знал, чего он хочет, Фердинанд, и это было нормально. Он хотел выведать, в чем тут фишка, из-за которой я был лучшим, а он, соответственно, не был. И я дал ему то, чего он хотел, потому что так полагается, знаниями надо делиться. И потому что он все равно никогда не станет лучше меня, потому что он всегда будет ходить в рубашках, благоухающих цитрусовой кожурой, и подглядывать, вдруг у кого-то есть система, метод, секрет, лучше, чем у него самого. «Подчинение», — ответил я. «Признание. Честность. Система строится на простейших принципах». «Типа?» «Типа того, что ты начинаешь расспрашивать подозреваемого о семье». «Ха», — сказал Фердинанд, — «я и сам так делаю. От этого они чувствуют себя увереннее, когда могут поговорить о том, что знают, о чем-то близком, а заодно и сами приоткрываются». «Естественно. Но еще это помогает нащупать их слабые места, ахиллесовую пяту, которую можно будет потом использовать в ходе дальнейшего допроса». «Ну и терминология». «А потом, уже в ходе допроса, когда придется говорить на болезненные темы, о том, что случилось, об убийстве, в котором человек подозревается, когда он почувствует себя настолько одиноким и всеми покинутым, что ему захочется куда-нибудь спрятаться, ты следишь, чтобы бумажное полотенце находилось на столе на таком расстоянии от подозреваемого, чтобы тот не мог дотянуться». «Зачем это?» «Затем, что естественным образом нарастает крещендо, и настает время нажать на чувствительную кнопочку. Ты должен спросить, что подумают его дети, когда узнают, что их отец убийца. И тут, когда на глаза его наворачиваются слезы, ты ему и протягиваешь это самое бумажное полотенце. Ты становишься тем, кто все поймет, кто поможет, кому можно довериться и поведать про все, что так мучает. Рассказать про это глупое-глупое убийство, которое и произошло практически как-то само». «Убийство? Что-то я ни черта не понимаю. Мы же рекрутируем персонал, нет? Мы же не пытаемся пришить им убийство». «Лично я пытаюсь», — сказал я и схватил свой пиджак, висевший над столом. «Вот почему я лучший в городе охотник за головами. Кстати, пойдешь завтра в 12 на интервью клиента с Ландером». «Я?» Я открыл дверь и пошел по коридору вместе с семенящим следом Фердинандом, мимо 25 остальных кабинетов, вместе составляющих Альфу, средней величины рекрутинговую фирму, существующую уже 15 лет и каждый год приносящую от 15 до 20 миллионов, которые, за вычетом до крайности скромных бонусов лучшим из нас, отправляются в карман собственника в городе Стокгольме. «Да, ерунда. Все данные в файле. Договорились?» «Договорились», — сказал Фердинанд, — «при одном условии». «Условии? Это я делаю тебе услугу». «Вернисаж в галерее, который сегодня вечером устраивает твоя жена». «Ну да, и что с ним?» «Можно мне туда сходить?» «А ты приглашен?» «Вот. А я приглашен?» «Не думаю». Фердинанд резко остановился и пропал из моего поля зрения. Я шел дальше, зная, что он стоит, уронив руки, смотрит мне вслед и думает, что вот и на этот раз ему не удастся ни попить шампанского в компании золотой молодежи, ночных фей, звезд и богатеев Осло, ни потусоваться в том легком гламуре, который окружает Дианины вернисажи, ни завязать контакты с потенциальными кандидатами на эксклюзивные места, включая постель или иные порочные связи. Бедняга. «Роджер?» — это была девчонка за столом в приемной. «Вам было два звонка. Один...» «Не сейчас, Ода», — ответил я на ходу. Я выйду на 45 минут, и принимать звонки не надо. Но сами перезвонят, если что-то важное. Ничего, девочка, только ее еще учить и учить, эту Оду. Или она Ида?